Если бы кто-то поглядел на них в эту минуту со стороны, то решил бы, что это брат и сестра, оба плотные, полнокровные, с крутыми упрямыми лбами и слегка картофельными носами. Даже костюмы у обоих были зеленые. Только у хозяйки гостиницы это был народный костюм, непременный атрибут баварского сервиса, темно-зеленый сарафан с крупными металлическими пуговицами, пышная белая блузка с кружевами и передник, расшитый цветами. А инспектор был в зеленой полицейской форме, напоминающей о том, что и в мирной и уютной Баварии порой случаются вещи неожиданные и неприятные. «Вот, господин инспектор, наша регистрационная книга. Вчера, 15 апреля, у нас было 18 гостей. Конечно, все они уже выехали. В нашем отеле люди обычно останавливаются на одну ночь по пути из Мюнхена в Зальцбург. А те, кто едет из Зальцбурга в Мюнхен, что, проезжают мимо?» Чуть усмехнувшись, спросил инспектор Миллер. «Да». Господин инспектор, без намека на ответную улыбку, ответила Роза Блюменталь. «Тем, кто едет из Зальцбурга, уже недалеко до Мюнхена. А там, на въезде в город, можно найти отели более дешевые, чем наш». «Понятно. Так вы утверждаете, что все постояльцы уже покинули отель?» «Да, господин инспектор». «Но это не совсем точно, поскольку Ада фон Кёнигзедлер и сейчас лежит там наверху. Кажется, так зовут, то есть звали эту женщину». Хозяйка смешалась под пристальным взглядом инспектора, и руки ее нервно затеребили край голубого передника, расшитого эдельвейсами и энцианами, синими альпийскими колокольчиками. Инспектору стало ее немного жаль. О, эти маленькие уловки, эти почти неприметные тропочки в обход закона. Там, глядишь, честный и примерный бюргер нанимает иностранного рабочего по-черному и платит ему втрое меньше положенного по закону. Там уважаемый предприниматель списывает с налогов пожертвования, которые он сам на самом деле жертвовал только налоговой декларации. А вот госпожа Роза Блюменталь сдала номер гостьи с чужим документом. Бывает, бывает. Но инспектор решил сразу не открывать, что ему это известно. Пусть поволнуется еще немного, потом с ней легче будет разговаривать». «Так вы утверждаете, что постоянных гостей у вас не бывает?» «Почти не бывает. Люди останавливаются у нас, если видят, что к ночи не успеют добраться до Австрии. Они ночуют здесь, чтобы не ехать через перевал ночью, особенно если на автобане туман или гололед. Поэтому мы берем с них довольно высокую плату, ведь наш отель последний перед подъемом на перевал». «Пользуетесь их безвыходным положением?» «О нет, господин инспектор, вовсе не поэтому. Дело в том, что гости на одну ночь обходятся нам дороже постоянных. Это ведь каждый раз свежий комплект постельного белья, а белье быстро изнашивается при частой стирке. Правда, мы с моей младшей сестрой со стиркой и глажением справляемся сами, но надо же учитывать расходы на электроэнергию, воду, стиральный порошок, отбеливатель и полоскатель. Кроме того, мы держим ресторан. Постоянные жильцы пользовались бы им чаще, согласитесь?» «Понимаю, ночные гости у вас только ужинают, а завтрак входит в оплату». «Совершенно верно, господин инспектор. Обедают они уже в Зальцбурге, так что эти деньги уходят от нас. Это обидно, не правда ли? Вот мы и берем компенсацию в виде высокой платы за номер». Хозяйка глядела на инспектора открытыми честными глазами, ведь теперь она говорила чистую правду. Глаза у нее, как и следовало ожидать, оказались голубыми, как цветочки цикория. «Дороговато, конечно. Зато какой вид на горы открывается изо всех окон нашего отеля. Вы обратили внимание?» «Прекраснейший вид. Жаль, что ночные гости не могут им полюбоваться». «Почему же не могут?» «Могут по утрам, когда нет тумана». «Ах так. Следовательно, вы имеете дело почти исключительно с проезжей публикой», — в раздумье проговорил инспектор. «Именно так, господин инспектор. Ночлег, завтрак и счастливого пути, дорогие гости». «Отсюда я могу сделать вывод, что вы не слишком внимательно приглядываетесь к документам, которые предъявляют временные постояльцы». Нервный румянец мгновенно окрасил щеки хозяйки. «Я никогда не нарушаю правил, господин инспектор, и у всех спрашиваю паспорт. А если у гостя нет паспорта? В таком случае я прошу водительские права или какой-нибудь другой документ, удостоверяющий личность. Не ночевать же гостю на стоянке в машине». «Да еще и бесплатно. Так что же произошло с документами госпожи Ады фон Кёнигзедлер?» Хозяйка потупилась и еще старательней затеребила передник. «Так что же?» «Паспорта у нее при себе не оказалось, но она предъявила водительское удостоверение, и я ее зарегистрировала по нему. Разве я нарушила закон, господин инспектор?»